Хаотианский дар Альстер-дер-Белл оказался на заграте во время становления империи. Он уже тогда звался Упрямым, этот волевой и решительный правитель, чье дарство располагалось в Белских горах, самом труднодоступном районе Кааты. Он заявил Эдуарду, что никогда не признает его власть, попытался сражаться, потерпел поражение и был вынужден отступить в горы, штурмовать которые у Эдуарда не было никакого желания. И основатель Инизирской династии, которому хотелось, чтобы его называли Великим, а не Кровавым, предложил Альстеру изгнание. Дер-Белл согласился и в сопровождении 30 тысяч подданных отправился на планету, которую назвал Заграты, в мир, который он решил сделать своим. Альстер не взял с собой вассальных эдегенов, бросил их на Каати, и это позволило ему провозгласить себя королем, абсолютным властителем Заграты, Альстером Первым. И еще он строго наказал потомкам не пускать на планету старую знать. Никогда не пускать, ни при каких обстоятельствах. Однако запрет, как это часто бывает, оказался нарушен. Все началось в начале этой эпохи, лет через 50 после прибытия первого Цеппеля. Правивший тогда Адольф I грезил богатой и могущественной Загратой. Однако освоение даже главного, единственного обжитого континента шло не так быстро, как хотелось монарху. Требовались деньги, крупные вложения для создания сети железных дорог, требовались машины и современная горная техника для разработки обнаруженных геологами Герметикона залежей металлов. Но самое главное, требовались опытные, любящие землю люди, умеющие планировать на много лет вперед и добиваться поставленных целей. Требовались люди, умеющие управлять, требовались одигены. Но только те из них, которые согласились бы признать власть короля. К счастью для Адольфа, на Каате, Верзи и Тенигерии нашлось достаточно безземельных одигенов, согласившихся обменять верность традициям на обширные угодья. Все они принесли королю присягу, дав слово не претендовать на власть, и поехали поднимать Загратийский юг. А вместе с ними, с Каате, Верзи и Тенигерии, пришли деньги их родственников, а еще агрономы и механики, инженеры и ремесленники, врачи и ученые. Получившие землю адыгены начали обустраивать ее на совесть, на века. И Заграта, которая за время изоляции едва сохранила признаки цивилизованности, стала хорошеть на глазах. Но была и цена. 7 южных провинций Заграты удерживала в повиновении лишь данное адыгенами слово. Тем не менее, 2 с лишним столетия план Адольфа I приносил плоды. Заграта развивалась, адыгены честно соблюдали наложенные на них ограничения, королей сторонились, но сепаратизмом не страдали. Все изменил дед Генриха II Густав III, которого угораздило влюбиться в адыгену из рода Дерфунье. Упрекнуть королеву было не в чем, она была верной и любящей супругой, родила Густаву 4 детей и никогда не лезла в политику. Открыто не лезла. Зато через год после коронации король снял все старинные ограничения на развитие южных провинций, и одигены постепенно, чтобы не раздражать монарха, начали создавать в Зюйдбурге промышленное производство. А еще через 20 лет все в той же семье Дерфунье родился мальчик, которого нарекли Нестором. «Повтори», — едва слышно попросил Дерфунье, однако все находящиеся на мостике Длани Справедливости поняли, что адыген с трудом сдерживает бешенство. «Повтори». «Он провел церемонию? Или обряд? Или...» Насмерть перепуганный радист с трудом подбирал слова. Вылетели они из головы. Взяли и вылетели. Пустота царила в голове радиста, самая настоящая пустота. А вместо знаков — разъяренный Нестор. И еще неизвестно, что хуже. «Я не запомнил». «У тебя записано», — процедил Дерфунье. Радист, тоскливо посмотрел на лист бумаги. «Читай! Помпилио дер Даген Тур провел в доме, в вашем столичном доме...» «Но...» «Церемонию порицания», — прошептал радист. У Нестора заиграли желваки. Опытный капитан Длани отправился в самый угол мостика, сообразивший, что к чему. Нучик последовал его примеру и даже зашел чуть дальше. Укрылся за спиной цепаря. Рулевой по уставному таращился в лобовое окно гондолы, но его губы дрожали. Рулевому очень хотелось стать частью оборудования, причем желательно в 100 метрах и 3 палубах от мостика. Радист неожиданно для себя подумал, что если выживет, обязательно признает ребенка, которого родила Элен. Возможно, она и правда спала только с ним. «Порицание, значит?» Нестор нехорошо усмехнулся. «Он сжег мой флаг!» «Я обязательно съезжу к маме. Обязательно! Я не был у нее 4 года. Я виноват. Добрые праведники, пожалуйста, сделайте так, чтобы я еще раз увидел маму». «Да», — едва слышно ответил радист. «Он сжег ваш флаг». И закрыл глаза. И бросился к стене, закрывая руками голову. А взревевший Дерфунье вырвал привинченное к полу кресло и швырнул его в окно. О таких, как Нестор, адыгены говорили: «Рожден быть даром. Умный, но не отрешенный от мира. Дерзкий, но не наглый. Амбициозный, но здравомыслящий, а еще целеустремленный и упорный, доводящий любое дело до конца». До 10 лет Нестор получал образование дома, знакомился с основами наук, учился верховой езде и обращению с оружием, много читал и жадно впитывал рассказы деда и отца о величайших адыгенах Герметикона. Затем отправился в Альбург, в частную школу, где к 12 годам заслужил славу лучшего бойца. В мальчишеских драках 1 на 1 маленький Нестор гарантированно побеждал кого угодно, даже 16-летних здоровяков. Необычайная физическая сила и восторженное почитание ровесников могли превратить Дерфунье в заурядного провинциального адыгена, громогласного любителя охоты, шумных вечеринок и молоденьких простолюдинок. Однако Нестор был умен и знал, что ему нужно. Знал с того самого дня, как повесил в своей комнате портрет Эдуарда Великого, легендарного основателя Энизирской династии. «Я хочу быть непобедимым полководцем», — заявил Нестор отцу. И отказался снимать портрет человека, которого все адыгены почитали тираном и убийцей, потому что полководца более великого Герметикон не знал. С отличием окончив школу, Нестор отправился в лучшую военную академию ожерелья на Лингу. Поступил без труда, а учился так, что уже на 3-м курсе ему предложили принять лингийское подданство. В ходе летних учений егерский полк Дерфунье наголову разбил вдвое превосходящего противника. Уже тогда стали проявляться черты, ставшие впоследствии визитной карточкой Нестора. Стремительный маневр и сокрушительный удар в наиболее уязвимую точку, которую Дерфунье вычислял с убийственной точностью. Лестное предложение лингийцев Нестор, к удивлению многих, отклонил. Объяснил, что подавляющее превосходство армии Лингийского союза над вероятными противниками не позволит раскрыться его таланту в полной мере, а после окончания академии отправился на Менсалу, которая уже несколько десятилетий не могла выбраться из трясины гражданской войны. Поступил на службу к одному из местных князей и завоевал для него добрую 1/3 континента. Вовремя уехал. Привыкшие к вероломству менсалийцы благоразумно травили наиболее удачливых военачальников и поступил на службу в армию компании, чем вызвал неодобрительное ворчание всех знавших его адыгенов. Служить галанитам считалось делом унизительным. Но Нестор всегда знал, что нужно, и никогда не сворачивал с пути. Его первая боевая операция, вторжение на Кумру, произвела впечатление. А победа в Берадии, когда Дерфунье без единого боя, одними только ловкими маневрами заставил покинуть планету экспедиционный корпус верзийцев, привела директоров в экстаз. Нестор получил чин генерала. Его он принял, и предложение принять Галаницкое гражданство вкупе с титулом барона, который отклонил. Дерфуньье не уставал подчеркивать, что он загратиец, и другой родины у него не будет. Отслужив определенный контрактом срок, Нестор вышел в отставку и вернулся домой. Принял поместье из рук умирающего отца и с головой погрузился в повседневную адыгенскую жизнь. Занимался сельским хозяйством, вкладывал деньги в промышленность, устраивал балы и даже как-то обмолвился, что ищет невесту. И все решили, что он наконец-то успокоился. «Ремонтную бригаду на мостик», — тихо произнес в переговорную трубу капитан. «У нас разбилось окно и еще кое-что». «Не думаю, что во всем этом есть хоть что-то важное», — кашлянув произнес внучек, не имеющий никакого значения пережиток прошлого. Ураган по имени Нестор бушевал недолго и серьезных повреждений не нанес. Разбитое окно, две сорванные полки и два погибших кресла. Медикус заверил, что полученное радистом сотрясение мозга сильно на здоровье не скажется, а сломанное ребро обязательно заживет. Рулевой же и вовсе отделался легким испугом. Подумаешь, синяк под глазом. Чепуха! До капитана с внучком Дерфунье и вовсе не добрался. Отвлекся на дверь. Но в тот самый миг, когда ему удалось сорвать металлическое полотно с одной петли, гнев Нестора оставил, так что работа осталась незаконченной, и дверь сиротливо повисла в проходе. Теперь Дерфунье стоял на самом носу гондолы и мрачно смотрел на стелющиеся под ноги облака. «В конце концов, это его личное мнение», — продолжил барон. «Кому оно интересно?» Галанит говорил с приличествующей ситуацией мрачностью, однако на душе у барона пели соловьи. Теперь, когда ярость Адагена улеглась, внучек буквально дрожал от восторга, смакуя в памяти перекошенное лицо получившего оплеуху выродка. Неужели честь — слабое место железного Нестора? Человека, не знающего ни страха, ни сомнений. Подобная сентиментальность не укладывалась у Галанита в голове. Хотите, я организую убийство Помпилию? За что его убивать? — равнодушно осведомился Дерфунье. За то, что он вас оскорбил. Нестор обернулся и пристально посмотрел Галаниту в глаза. «Что вы знаете об оскорблениях, барон?» «Ну, вас когда-нибудь оскорбляли?» «Разумеется». «Называли в лицо ублюдком?» — издевательски уточнил Адыген. «Чуть хуже». «За дело?» «Неважно». «Раз неважно, значит, за дело». «Но в этом случае вас не оскорбили, барон. Вас назвали так, как вы того заслужили. И Помпилио назвал меня так, как я заслужил». Нестор говорил холодным, отстраненным тоном. Говорил мрачно, но уверенно. Говорил так, что у Галанита не было никакого желания его перебивать. «Давным-давно моя семья поклялась не посягать на власть короля. Я это слово нарушил, я отступник, я это знаю. Имя Дерфунье опозорено. Но...» Нестор вновь повернулся к облакам. «Дерфунье из каотианской семьи Харвис больше нет. Мои предки держались за это имя ради соблюдения традиций. Но теперь, поскольку я планирую стать королем, мне нужно основать собственную семью. Загратийская династия не может быть побочной ветвью каотианской. Мне нужно имя». И оно пришло. Словно бегало за ним всю жизнь, иногда всплывая в памяти, а иногда надолго прячась. Словно знало, что пригодится. Словно подмигивало, говоря: «Рано или поздно мы сольемся навсегда. Имя из детства и романтичной юности. Имя, означающее страшного зверя. Тигр-одиночка. Тигр-берюк, избегающий общества себе подобных. Беспощадный и умный зверь, в чьи владения боялись заходить даже загратийские твирды. Таких тигров на Заграте называли Гуда. Теперь я Нестор Гуда», — произнес Адыген. «Я всегда им был и благодарен Помпилию за то, что он помог мне стряхнуть пыль прошлого. Чтоб меня спорки сожрали! В первый раз перед нами открываются столь грандиозные финансовые перспективы. Великолепные перспективы.